Глава 25. Пролетев по воздуху 5 метров, я ударил лапами в грудь ближайшего хорг-баширца. Он покатился по дну пещеры и попытался встать. Неплохая реакция, но до меня ему было далеко. Хорг-баширец взмахнул рукой. Я отклонился от острых, как бритвы, лезвий. Движения собственной лапы я не увидел. Глаза зафиксировали только 4 глубоких борозды на плече хорг-баширца. Еще один. Свистопляска лезвий на кистях, локтях, кончике хвоста. Настоящая сенокосилка на холостом ходу. И все же я оказался быстрее, не помню в точности, что было дальше. Тогда во мне действовал только тигр, его страшные клыки и молниеносно работавшие лапы. Я превратился в оранжево-черный вихрь. Хорг-баширец рухнул, его товарищи обратились в бегство. Сбоку я увидел Рэйчел. Подцепив на бивни врага, она мотала головой из стороны в сторону. Контроллер болтался в воздухе, как тряпичная кукла. Тут я заметил Марка, его худенькая фигура обрела очертания массивного тела большого Джима. «Зови меня просто Кинг», – сказал он. «Кинг-Конг». Касси говорила, что гориллы очень добрые и мирные создания. Однако они еще и сильные, очень сильные. Человек по сравнению с гориллой – всего лишь зубочистка. Хорг-баширцы – твари довольно крупные, росту в них около 2 метров. И сложены тоже весьма внушительно. Но сунув свой кулак в живот ближайшему хорг-баширцу, Марка уложил его мгновенно и насмерть. Я взревел, Рэйчел протрубила. Марка поднял хорг-баширца и с презрением швырнул его на землю. При виде этого зрелища противник бежал. «Быстрее!» – крикнул я. «Пока они не выслали новую группу!» Мы бросились вперед. Рэйчел бежала, не разбирая дороги, круша постройки, как Годзилла на своем пути в Токио. Марко поспевал за ней, размахивая длинными мускулистыми руками и сметая все, что попадалось ему на глаза. Я несся гигантскими скачками, кровожадно высматривая по сторонам какого-нибудь контроллера, вздумавшего по наивности помериться со мной силой. Вот и клетки. При виде нас, сидевшие в них люди и хорг-баширцы застыли в ужасе. Наверное, мы внушали им страх не меньше, чем контроллеры. Ничего себе спасатели. Слон, горилла и тигр. Видимо, освобождение пленникам представлялось несколько иным. Марк занялся запором на одной из клеток. Много времени у него на это не ушло. Дверь клетки распахнулась. И тут Марк поступил по-человечески мудро. Он отвесил поклон и подманил пленников пальцем. «Выходите». Первым на свободу выбрался Том. Выглядел он испуганным и решительным одновременно. Я собирался послать ему мысленное сообщение, сказать, что тигр – это я, Джейк, но тут в мозгу раздались слова Рэйчел. «Джейк, Марка, посмотрите на Касси!» Касси была уже почти на самом конце мостика. Контроллеры по-прежнему исправно выполняли свои обязанности. Я увидел, как стоящий перед Касси человек покорно склонил голову, подставляя ухо. «Она следующая!» – крикнул я. «Не волнуйся за Тома», – сказал Марка. «Мы позаботимся о нем, беги!» Я замешкался ровно на секунду. В голове пронесся вихрь мыслей. Позже я буду неоднократно вспоминать, думать, что было бы, если бы. Я помчался к мостику. Касси необходимо спасти. 2 контроллера уже подхватили ее под руки. «Нет!» – вскрикнула она. Ноги мои почти не касались земли. Я перепрыгнул через тексонцев, разогнал группу хорг-баширцев. Я летел. Жаль, что не так, как Тобиас. Он был где-то в вышине, под сводом пещеры. И вот уже ястреб стремительно падал вниз, как пуля. Контроллеры ставили Касси на колени. На скорости около 100 км/ч Тобиас врезался в первого, превратив его лицо в жуткую, залитую кровью и вытекшими глазами маску. Большего Касси и не требовалось. Она стремглав бросилась по мостику прочь. Мне достался 2-й контроллер. «Переходи!» – крикнул я Касси. «Превращайся и бегом к лестнице!» Она бросила взгляд на ждавших своей участи людей и хорг-баширцев. «Бегите! Все бегите!» Так они и сделали. Касси окружила толпа. Через несколько мгновений над согнутыми плечами бежавших появилась черногривая конская голова. Касси легко вырвалась вперед и теперь галопом мчалась в сторону лестницы. Я бросился следом за ней туда, где оставил Марка, Рэйчел и Тома. Контроллеры уже опомнились. Одна их группа устремилась на перерез Касси, другая спешно вооружалась. «Перемахнем их!» – крикнул я Касси. «Перемахнем», – ответила она. Я совершил гигантский скачок. Касси высоко прыгнула. Мы пролетели над головами тексонцев, направивших на нас свои лучеметы. Но они опоздали. Лучи разрезали воздух уже где-то позади. Впереди я увидел серую громаду Рэйчел. Лестница была уже совсем близко. Рядом с Рэйчел бежали Марка и Том. В тот момент из группы хорг-баширцев выступил он. В обличии андалита он казался почти безобидным. Полуолень, получеловек. Покрытый голубоватым мехом, и с лишней парой глаз на смешных рожках. Нет, ничего страшного в Висере 3 не было, во всяком случае по сравнению с хорг-баширцами, тексонцами или даже нашими земными хищниками. Но он обладал тем же даром, что и мы, даром превращений. Он облетел всю Вселенную и набрал на неведомых планетах генетических образцов так много, таких монстров, о которых люди и представления не имели. Невесть откуда перед Виссером возник таксонец и проговорил что-то на непонятном свистящем языке. «Свисср тривсист». Виссер Третий не издал ни звука. В ответ только бросил на меня взгляд из вертикальных щелочек своих глаз. «Этот дурак-таксонец говорит, что вы дикие животные», – раздалось в моем мозгу. «Он спрашивает, могут ли его товарищи употреблять вас в пищу?» Виссер захохотал. «Но вы не просто животные. Я-то знаю, кто вы такие. Значит, не все андалиты сгорели, когда я поджег ваш корабль». До меня не сразу дошло, что он имеет в виду. И вдруг я понял. Ну, конечно, он считает нас андалитами. Он был уверен, что мы – копии настоящих животных. А ведь только андалитам известна тайна превращений. «Поздравляю. Но это ничего не даст вам. Потому что, храбрецы, пришла пора. Пора умирать». Виссер Третий начал меняться. «Эту форму жизни я обнаружил на четвертой луне второй планеты, вращающейся вокруг умиравшей звезды. Нравится?» Я понял, что наши надежды пойдут прахом. Такое нам не под силам.